Глава 16. Очень холодное Рождество. Так значит, Снег предлагал ему помощь? Он точно предлагал ему помощь? Спросишь еще раз, — ответил Гарри. Засуну тебе эту капусту, я просто хочу проверить, — сказал Рон. Они стояли вдвоем на кухне норы у раковины и чистили по поручению миссис Уизли гору брюссельской капусты. За окном медленно плыли снежинки. Да, Снег предлагал ему помощь. Сказал, что обещал матери Малфою защищать его, что принес неотложную клятву или что-то в этом роде. — Непреложный обет? — ошеломленно переспросил Рон. — Да нет, не мог же он. — Ты уверен? — Да, уверен, — ответил Гарри. — А что это, собственно, значит? — Ну, непреложный обет. Нарушить невозможно. Это я, как ни странно, и сам уже понял. Но что происходит с тем, кто его нарушит? Он умирает, — просто ответил Рон. Когда мне было лет 5, Фред с Джорджем пытались заставить меня принести такой обед. Я чуть был не принес. Уже держался с Фредом за руки и все такое. Но тут нас застукал папа. Он чуть с ума не сошел. От этих воспоминаний у Рона даже заблестели глаза. Единственный раз, когда я видел папу рассерженным, еще почище мамы. Фред уверяет, что его левая ягодица так с того дня и не вернула себе прежней формы. Да ладно, шут с ней, с левой ягодицей Фреда. Прошу прощения, раздался голос Фреда, и в кухню вошли близнецы. Джордж, ты посмотри, чем они орудуют. Ножи и так далее, подумать только. «Вот стукнет мне через 2 с небольшим месяца 17 лет», — сварливо пробормотал Рон. «Тогда я смогу проделывать это с помощью волшебства». «А до той поры», — заметил Джордж, присев на кухонный стол и подобрав под себя ноги, «мы сможем наслаждаться зрелищем правильного использования разных там. Опа!» «Это все из-за тебя», — сердито выпалил Рон, посасывая обрезанный большой палец. «Ну, погоди!» Вот исполнится мне 17, и ты поразишь нас всех навыками волшебника, которых от тебя никто никогда не ждал, — зевая, сказал Фред. — Кстати, Рональд, насчет неожиданных навыков, — воскликнул Джордж. — Что это рассказывает Джинни насчет тебя и юной леди по имени, если, конечно, сведения наши верны, Лаванда Браун? Рон порозовел и снова занялся капустой. Но вид у него был не так, чтобы очень недовольный. — Не лезь не в свое дело. — Какая блестящая отповедь, — сказал Фред. — Даже и представить себе не могу, откуда ты берешь такие сильные слова. Нет, мы хотели узнать лишь одно. — Как это случилось? — Что именно? — Может, она в аварию какую попала или еще что? — О чем ты? — О несчастье, из-за которого бедняжка впала в окончательное слабоумие. — Эй, поаккуратнее! Миссис Уизли появилась на кухне как раз вовремя, чтобы увидеть, как Рон метнул во Фреда капустный нож, а Фред легким взмахом волшебной палочки обратил его в бумажный самолетик. «Рон!» — гневно вскричала она. «Чтобы я больше не видела, как ты кидаешься ножами!» «Да, мама», — ответил Рон. «Больше не увидишь», — шепотом прибавил он, снова поворачиваясь к капустной горе. «Фред, Джордж, мне очень жаль, дорогие мои, но ближе к ночи появится Римус, так что Билла придется уложить в вашей комнате». «Ничего страшного», — сказал Джордж. «Ладно, поскольку Чарли не приедет, Гарри и Рону достается мансарда. Если Флёр уложить с Джинни...» «Джинни ожидает волшебное Рождество», — пробормотал Фред. «То все разместятся с удобствами. По крайней мере, девочки будут спать в кровати». С некоторой неуверенностью в голосе закончила миссис Уизли. «Значит, Перси нам своей мерзкой рожи точно не покажет?» — спросил Фред. Миссис Уизли отвернулась к двери и лишь потом ответила. «Нет, он, насколько я знаю, занят в министерстве». «Или же он просто самая большая задница в мире?» — сказал Фред, когда миссис Уизли покинула кухню. «Одно из двух». «Ну, ладно, Джордж, пора двигаться». «Куда это вы собрались?» — спросил Рон. «Может, поможете нам с капустой? Вам-то палочки использовать разрешено, вот и избавили бы нас от нее». «Нет», — серьезно ответил Фред. Не думаю, что мы вправе так поступить. Чистить капусту без помощи волшебства — занятие, которое способствует закалке характера. Оно позволяет человеку понять, как трудна жизнь маглов и сквибов. И если ты хочешь, Рон, чтобы люди тебе помогали, — подхватил Джордж, запуская в младшего брата бумажным аэропланом, — не стоит метать в них ножи. Таков мой совет. А собрались мы в деревню. Там в магазине канцелярских товаров работает очень красивая девушка, которой мои карточные фокусы кажутся просто чудесными, почти волшебными. — Свиньи! — мрачно процедил Рон, глядя на пересекающих заснеженный двор братьев. — Им тут всех дел было секунд на 10, а тогда бы и мы могли с ними пойти. — Только не я, — отозвался Гарри. — Я обещал Дамблдору, пока я здесь, далеко от дома не отходить. — Ах да, — сказал Рон. Он очистил еще несколько кочешков, затем прибавил. — Ты собираешься рассказать Дамблдору о разговоре Снегга с Малфоем? — Конечно, — ответил Гарри. — Я собираюсь рассказать о нем всем, кто может их остановить. А Дамблдор стоит у меня в этом списке первым. Я, пожалуй, и с твоим отцом еще раз поговорю. — Жаль только, ты не слышал, что на самом деле задумал Малфой. — А как я мог услышать? В том-то вся и штука. Он отказался сообщить это Снеггу.